Библия перед судом вычислительных машин. Наука разрушает веру в божественное происхождение священных книг, будто бы написанных по откровению свыше. Анализируя эти таинственные писания различных религий теми же филологическими методами, как и любые литературные памятники. Кибернетика пришла на помощь филологии, решающей сложные вопросы происхождения разных древних сочинений. Ученые давно спорили, принадлежит ли великая древнегреческая поэма «Илиада» одному автору или нескольким. Текст этой поэмы был набит на перфокарты ВЭМ. А затем машина пересчитала все ритмические особенности каждой строчки. Подсчеты показали ритмическое единство, которое могло быть достигнуто лишь одним ее автором. Доктор МакГрегор, профессор библейской критики в Эдинбургском университете, решил выяснить с помощью ВЭМ «Меркурий», принадлежат ли все 14 посланий апостола Павла, находящиеся в Новом Завете, одному лицу или это сочинение разных авторов. Католическое, православное и часть протестантского духовенства утверждает, что автором всех 14 посланий является апостол Павел. Во второй половине XIX века немецкий протестантский историк христианства Фердинанд Христиан Баур 1792-1860, основатель и глава Тюбингенской школы в богословии, доказывал, что различия в содержании, стиле и языке всех этих посланий столь велики, что невозможно считать их принадлежащими одному лицу. Фридрих Энгельс отмечал большое значение Тюбингенской школы для библейской критики. В критическом исследовании она заходит настолько далеко, насколько это возможно для теологической школы, писал Энгельс. Она признает, что все четыре Евангелия являются не рассказами очевидцев, а позднейшими переработками утерянных писаний, и что из посланий, приписываемых апостолу Павлу, подлинными являются не более четырех и так далее. Она вычеркивает из исторического повествования как неприемлемые все чудеса и все противоречия, но из остального она пытается спасти то, что еще можно спасти. И в этом очень ясно проявляется ее характер как школы теологов. Но уж во всяком случае все то, что Тюбингенская школа отвергает в Новом Завете, как неисторическое или подложное, можно считать для науки окончательно устраненным. Новейшие открытия подтвердили выводы Тюбингенской школы о происхождении посланий Павла. Окончательно этот вопрос был разрешен учеными с помощью вычислительной машины, которая подтвердила, что выводы Баура были правильны. 14 посланий не принадлежат одному автору. ВЭМ применяется и для решения других проблем критики новозаветного текста.